Приложение A. Меню на 7 дней. Голодание в течение 24 часов. Это только примерный вариант меню. Нет необходимости выбирать для себя именно эти блюда. Понедельник. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка овощного бульона. Ужин. Курица с травами, зеленая фасоль. Десерт. Ягодное ассорти. Вторник. Завтрак. Западный омлет, зеленое яблоко. Обед. Салат из рукколы с грецким орехом, кусочками груши и козьим сыром. Ужин. Жареная свинина по-азиатски. Тушеные ростки китайской капусты бок-чой. Десерт. Ничего. Среда. Завтрак. Голодание. Вода. Кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка куриного бульона. Ужин. Жареный палтус со сливочным и кокосовым маслом. Десерт. Ничего. Четверг. Завтрак. Цельнозерновые хлопья с отрубями. All bread buds с молоком. Ягодное ассорти. Обед. Курица с имбирем, лист салата, тушеные овощи. Ужин. Индийская курица карри, цветная капуста, зеленый салат. Десерт. Ничего. Пятница. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка говяжьего бульона. Ужин. Сом, запеченный в духовке, тушеные брокколи с чесноком и оливковым маслом. Десерт. Фрукты по сезону. Суббота. Завтрак. Два яйца, сосиска или бекон, клубника. Обед. Салат из молодых ростков шпината и чечевицы. Ужин. Стейк с перцем, спаржа. Десерт. Ничего. Воскресенье. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка овощного бульона. Ужин. Салат с курицей на гриле. Десерт. Темный шоколад. Полностью воздержитесь от перекусов. Меню на 7 дней. Голодание в течение 36 часов. Понедельник. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка овощного бульона. Ужин. Голодание. Вода, зеленый чай. Десерт. Ничего. Вторник. Завтрак. Одна чашка белого греческого йогурта, полчашки ягодного ассорти, малина черника, одна столовая ложка молотых семян льна. Обед. Салат «Цезарь» с курицей. Ужин. Тушеные зеленые овощи с оливковым маслом, лосось на гриле с соусом из редиса. Десерт. Арахисовое масло на палочках сельдерея. Среда. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка куриного бульона. Ужин. Голодание. Вода, зеленый чай. Десерт. Ничего. Четверг. Завтрак. Два яйца, бекон, яблоко. Обед. Курица с имбирем, зеленый салат, тушеные овощи. Ужин. Индийская курица карри, цветная капуста, зеленый салат. Десерт. Темный шоколад. Один квадратик с содержанием какао 70% и более. Пятница. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка говяжьего бульона. Ужин. Голодание. Вода, зеленый чай. Десерт. Ничего. Суббота. Завтрак. Овсяная каша с ягодами и одной ложкой молотых семян льна. Обед. Стейк рибай, овощи гриль. Ужин. Стейк с перцем, тушеные ростки китайской капусты, бок-чой. Десерт. Две дольки арбуза. Воскресенье. Завтрак. Голодание. Вода, кофе. Обед. Голодание. Вода, зеленый чай, одна чашка овощного бульона. Ужин. Голодание. Вода, зеленый чай. Десерт. Ничего. Это только примерный вариант меню. Нет необходимости выбирать для себя именно эти блюда. Полностью воздержитесь от перекусов.